গোপী জন্ম Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаранья, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 6. Сотворение вселенской формы. Риши Майтрея сказал: «Так Господь услышал, что процесс сотворения Вселенной приостановился из-за несогласованности действий Его энергии, составляющих Махаттатву». Комментарий. В творении Господа ни в чем нет недостатка. Потенциально в нем присутствуют все энергии. Однако, до тех пор, пока воля Господа не соединит их, творение не будет развиваться. Только сам Господь способен снова привести в движение остановившееся в своем развитии творение. Тогда Верховный Всемогущий Господь вместе с богиней Кали, его внешней энергией, которая соединяет между собой различные элементы творения, вошел одновременно в 23 материальных элемента. Комментарий. В творении насчитывается 23 материальных элемента. Совокупная материальная энергия, ложное эго, звук, осязаемость, форма, вкус, запах, земля, вода, огонь, воздух, небо, глаза, уши, нос, язык, кожа, руки, ноги, анус, гениталии, речь и ум. Время соединяет их и в назначенный срок вновь разъединяет. Таким образом, время является энергией Господа, и эта энергия действует определенным образом, повинуясь воле Господа. Эту энергию называют Кали, и олицетворением ее является темнокожая богиня разрушения, которой поклоняются главным образом люди, находящиеся в материальном мире под влиянием гуны тьмы или невежества. В одном из ведических гимнов процесс, о котором говорится в данном стихе, описан следующим образом. Энергия, действующая как материальная природа и состоящая из 23 элементов, не является первопричиной творения. Господь входит в эти элементы и воздействует на них своей энергией, которую именуют Кали. Этот принцип признают все ведические писания. В Брахма-самхите сказано: «Я поклоняюсь предвечному Господу, Говинде, изначальной личности Бога. В форме одной из своих частей, полной экспансии Махавишну, Он входит в материальную природу. Затем в образе Гарбхадакашаи Вишну в каждую из материальных вселенных. А после этого в образе Кширадакашая Вишну проникает во все элементы, в том числе и в каждый атом материи. Подобным формам Господа в мироздании нет числа, они находятся во всех вселенных и внутри каждого атома. Это подтверждается также в Бхагавад-гите. у Арджуна. Тебе незачем знать о моих бесчисленных энергиях и многообразных проявлениях их деятельности. В форме одной из своих частей полной экспансии параматмы или сверхдуши я вхожу в материальный космос, проникая во все вселенные и во все составляющие их элементы. Так создается этот мир. За чудесными проявлениями материальной природы стоит Господь Кришна, и потому Он является первопричиной всего сущего или высшей причиной всех причин. Итак, когда посредством своей энергии Господь вошел в материальные элементы, все живые существа ожили и приступили к разнообразной деятельности, подобно человеку, который, просыпаясь, сразу берется за работу. Комментарий. После уничтожения творения все индивидуальные души переходят в бессознательное состояние и вместе с материальной энергией входят в Господа. Такие живые существа относятся к категории вечно обусловленных душ. Однако каждый раз, когда материальный мир снова создается, им предоставляется возможность получить освобождение и стать свободными душами. Все обусловленные души имеют возможность, воспользовавшись мудростью Вед, узнать о своих взаимоотношениях с Верховным Господом, о пути, ведущем к освобождению, и о высшем благе, которое сулит им освобождение из материального рабства. Изучая Веды надлежащим образом, человек осознает свое положение, начинает заниматься трансцендентным преданным служением Господу и со временем достигает духовного неба. В материальном мире обусловленные души занимаются разнообразной деятельностью, пытаясь осуществить свои нереализованные желания, которые тянутся за ними из прошлых жизней. Со смертью очередного тела индивидуальная душа погружается в забытье, но всемилостивый Господь, который, как свидетель, сверхдуша пребывает в сердце каждого, пробуждая ее ото сна, напоминает ей о ее неосуществленных желаниях. И в следующей жизни она начинает действовать, пытаясь исполнить их. Эту невидимую силу, руководящую живым существом, люди называют судьбой. И разумному человеку нетрудно понять, что именно нереализованные желания удерживают его в плену трех гун материальной природы. Некоторые недалекие философы по недомыслию считают бессознательное состояние сна, в которое живое существо погружается после частичного или полного уничтожения творения, последним этапом его жизни. После смерти очередного материального тела живое существо переходит в бессознательное состояние, которое длится всего несколько месяцев, а после полного уничтожения материального мира оно находится в бессознательном состоянии в течение многих миллионов лет. Но когда Господь вновь создает материальный космос, Он снова пробуждает живое существо к деятельности. Живое существо вечно, и потому состояние бодрствования, в котором оно активно действует, является его естественным состоянием. В состоянии бодрствования оно не может прекратить деятельности и потому действует, осуществляя свои разнообразные желания. Научившись связывать свои желания с трансцендентным служением Господу, живое существо достигает совершенства и возвращается в духовное царство, чтобы вечно наслаждаться там жизнью в состоянии бодрствования. Шри Майтрея продолжал. Когда по воле Всевышнего 23 основных элемента пришли в движение, на свет появилась гигантская вселенская форма Господа – Вишварупа. Комментарий. Вират Рупа или Вишварупа гигантская вселенская форма Господа, которой имперсоналисты уделяют такое внимание, не принадлежит к числу его вечных форм. Она проявляется по воле Господа уже после создания элементов материального творения. Господь Кришна явил свою Вират или Вишварупу Арджуне только для того, чтобы доказать имперсоналистам, что он изначальная личность Бога. Это Кришна явил Вират-рупу, а не Вират-рупа Кришну. Таким образом, Вират-рупа не принадлежит к числу вечных форм Господа, существующих в духовном небе. Она – одно из его материальных проявлений. Арча-виграха, или божество, которому поклоняются в храме, это другой пример материальной формы Господа, которую он принимает, чтобы предстать перед неофитами. Но несмотря на то, что обе эти формы Господа, Вират и Арча, соприкасаются с материей, они не отличны от его вечной формы, формы Господа Кришны. Дорогой Видура, когда Господь в виде своей полной части вошел в элементы, из которых состоит мироздание, они соединились, приняв гигантскую форму, включающую в себя все планетные системы и все создания, движущиеся и неподвижные. Комментарий. Все элементы мироздания материальны, и пока в них не войдет полная часть Господа, они не способны увеличиваться в объеме. Это значит, что материя не убывает и не пребывает до тех пор, пока ее не коснется Дух. Являясь порождением Духа, материя увеличивается в объеме только тогда, когда соприкасается с Духом. Вопреки мнению недалеких людей, космическое проявление принимает гигантскую вселенскую форму не само по себе. Материя способна увеличиваться в объеме и достигает необходимых размеров только если в ней присутствует дух. Но когда дух покидает ее, развитие останавливается. Например, пока в материальном теле живого существа присутствует духовное сознание, тело растет, достигая нужных размеров. Тогда как мертвое материальное тело, лишенное сознания, не способна расти и развиваться. Бхагавад-гита, глава 2, также утверждает преимущество духовного сознания над телом. Космическое тело Вселенной растет и развивается по тем же законам, что и наши маленькие тела. Однако из этого не следует делать поспешный вывод, будто крошечные индивидуальные души являются причиной появления на свет грандиозной вселенской формы. Вселенскую форму называют Вират-рупой, так как в ней в виде своей полной части пребывает сам Верховный Господь. Шри Майтрея Муни продолжал. В течение тысячи небесных лет гигантский Вират Пуруша, которого называют Хираньямайи, возлежал на водах Вселенной, и в нем покоились все живые существа. Комментарий. После того, как Господь в образе Гарбхадакашая Вишну входит в каждую из вселенных, половина вселенной заполняется водой. Доступное нашему зрению мироздание с его многочисленными планетными системами, плавающими в космосе, занимает лишь половину вселенной. С того момента, как Вишну входит во вселенную, и до того времени, как начинают формироваться все планетные системы, проходит тысячи небесных лет. Живые существа – помещенные в лоно Махататвы, распределяются по разным вселенным, входя туда вместе с Гарбо, Такашай и Вишну, и покоятся вместе с Господом вплоть до появления на свет Брахмы. Брахма – первое живое существо во Вселенной, и от него происходят все остальные полубоги и живые существа. Прародителем человеческого рода является Ману, поэтому на санскрите человечество называют «манушья». Люди, обладающие телами различных типов, населяют разные планетные системы Вселенной. Шри Майтрея Муни продолжал. Совокупная энергия Махататвы, принявшая форму гигантской Вератрупы, сама разделила себя на сознание живых существ, жизнедеятельность и самоотождествление, которые, в свою очередь, разделились на 1, 10 и 3 соответственно. Комментарий. Сознание является основной характеристикой живого существа или души. Бытие души проявляется в форме сознания, которое называют гьяна-шакти. Сознание гигантской Вератрупы представляет собой совокупное сознание, и это же сознание проявляется в индивидуальных живых существах. Деятельность сознания осуществляется с помощью жизненного воздуха, который делится на 10 потоков. Их называют прана, апана, удана, вьяна и самана. А по другой классификации выделяют нагу, курму, крикару, девадату и дхананджаю. Материальная атмосфера оскверняет сознание души, и потому душа, ложно отождествляя себя с материальным телом, начинает заниматься многообразной деятельностью. Многообразная деятельность живого существа описана в Бхагавадгите. В основе всей многообразной деятельности, обусловленной души, лежит ее оскверненное сознание. В чистом сознании живое существо занимается только одним видом деятельности – служением Господу. Сознание индивидуальной души становится единым с высшим сознанием тогда, когда приходит в полную гармонию с высшим сознанием Господа. Манисты утверждают, что сознание едино, а саттваты, преданные, придерживаются того мнения, что хотя сознание безусловно едино, это единство достигается тогда, когда индивидуальное сознание приходит в гармонию с высшим. В Бхагавадгите Господь советует Арджуне, индивидуальному сознанию, действовать в согласии с высшим сознанием. Господь советует индивидуальному сознанию прийти в гармонию с высшим сознанием, восстановив тем самым свою изначальную чистоту. Нелепые попытки прекратить деятельность сознания ни к чему не приведут. Однако деятельность сознания можно очистить, приведя ее в согласие с волей Всевышнего. В зависимости от степени чистоты сознание бывает трех типов, отличающихся друг от друга формы самоотождествления. Адхиатмика – отождествление себя с телом и умом. Адхибаутика – отождествление себя с продуктами материи. И адхидайвика – осознание себя слугой Господа. Из этих трех типов самоотождествления адхидайвика является начальной стадией существования в чистом сознании, приведенном в гармонию с волей Господа. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали чтение 6 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Сотворение вселенской формы». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.